Глава 19. Василиса. Уже знакомым путем направляюсь встретить Таню. Сегодня просто прекрасно прошел день. Встречалась с мистером Робертсоном. Он знаменитый фотограф, один из лучших мастеров своего дела. Даже Паша учился у него некоторым приемам. Выхожу из метро. Еще буквально пара сотен метров до места встречи. Решили на этот раз не у компании, а у кафешки. Заодно отметить предстоящий день начала моей учебы. Прохожу небольшой закоулок и слышу, как меня зовут. Оглядываюсь и тут же зажмуриваюсь от того, что окликнувший меня человек замахивается, и я сразу ощущаю брызги на своем лице, руке, которая прикрывалась. Из моего горла вырывается крик, горящая боль на тех местах, куда попала жидкость. Левая сторона лица и шея словно горит огнем. Я падаю на тротуар. Слышу, как скапливаются люди вокруг меня. «Ей что-то плеснули в лицо! Вызывайте скорую!» Слышу голос сквозь свои крики. «Боже, Васенька!» Рядом оказывается Таня. «Потерпи, маленькая! Воды! Срочно! Много!» Кричит в толпу. «Сейчас немного промоем, и врачи подоспеют!» Потом какая-то череда действий. Я боюсь открывать глаза. Ощущение, словно кожа плавится. Таня поливает обожженные места водой, которую принесли, видимо, из ближайшего кафе. Скорая, врачи тоже промывали пострадавшую кожу и с сиреной мчали до больницы. Давид. «Представляете, кто-то девушке кислоту выплеснул в лицо недалеко отсюда», — говорит Марина, когда я выхожу из своего кабинета. «Какой ужас!» — отвечаю, а самому не до слухов. «Средь бела дня в центре города», — продолжает причитать секретарь. «Ничего, народ не боится». Но от ее болтовни меня отвлекает звонок мобильного. «Да», — отвечаю, а сам в своих мыслях. «Много заказов на новый ассортимент изделий». «Давид Маркович, у нас беда!» Слышу голос Паши. «Что? Мы вроде все обсудили, ролик запущен. По партнерам раскидать предложки уже должны. Какая беда, твою мать!» «Я не люблю, когда рабочий процесс останавливается из-за форс-мажорных обстоятельств». «Василиса попала в ожоговый центр. Ей кислоту плеснули в лицо. Помогите! Девчонка же совсем молоденькая. А у вас связи?» — тараторит мужчина. А у меня волосы на голове начинают шевелиться. «Как?» — единственное, что могу выдавить в ступоре. «Буквально пару часов назад мне Таня звонила, она с ней», — отвечает фотограф. «Адрес срочно мне!» Кидаю папку с документами на стол Марине и чуть ли не бегом направляюсь к лифтам, на ходу набирая номер нужного человека. Пока толкались в пробке, все мои мысли крутятся вокруг голубоглазой девчонки. Не могу поверить, да и не хочу верить в то, что фотосессия могла спровоцировать этот случай. «Федь, скинь мне досье на Василису». Звоню начальнику безопасности. «Две минуты, и оно будет у вас», — тут же отвечает безопасник. «И еще, возьми на себя ментов. Представляю, как сейчас возьмутся за дело следаки, чтобы прибавить себе звезд. Громкое дело». «Хорошо», — без замедления отвечает Федор. Через пару минут у меня глаза готовы лезть на лоб от прочитанного. Мать-алкоголичка, неработающая. Деда уже нет как пару лет. Отец неизвестен. Поэтому и отчество у девочки дедовское. Брат есть, но в местах не столь отдаленных. Повязали 4 года назад за распространение наркоты. Девочка хорошо окончила школу, что меня удивляет. Работает 17 лет. Делаю только один вывод. Помочь девчонке некому. Но мне еще предстоит переговорить с Татьяной, как она оказалась рядом в момент случившегося. И что она еще знает об этой девочке? «Давид Маркович», — с кушетки поднимается Татьяна мне навстречу. «Мы с тобой еще поговорим». Девушка отходит в сторону, а я прохожу далее. «А вы кто для девушки будете?» Тут же интересуется мужчина в белом халате, остановивший меня у самой палаты девушки. «Работодатель!» «Не собираюсь отчитываться перед неизвестно кем». «К ней сейчас нельзя». «Не собирается меня пропускать в палату к девушке». «Мне нужен заведующий отделением, или кто у вас тут главный?» «Понимаю, что мне ничего не добиться от этого человека». «Вам тогда на пятый. Там найдите Александра Владимировича». Все так же стоит передо мной толстяк. Найдя нужный кабинет, сразу открываю дверь. «Добрый вечер». Закрываю за собой дверь и сажусь напротив седого мужчины в зеленом костюме. «И вам. Чем обязан?» Хмурый взгляд на меня поверх очков. «К вам по скорой поступила девушка с ожогом. Мне нужно знать все про ее состояние». Кладу на стол телефон, на котором уже включено соединение с лучшим специалистом в этой сфере. «А вы кем ей приходитесь?» Опять этот нелепый вопрос. «Она на меня работает. Так что выкладывайте все как есть. Еще немного, и я начну грубить». «Информацию о состоянии пациента, кроме родственников, мы никому не разглашаем. Я думаю, что вы должны об этом знать». Все так же спокойно говорит этот мужик. Я привстаю со своего места и, уперев кулаки о стол, говорю. «Как вас там?» Задаю вопрос. «Александр Владимирович», не моргнув и глазом, отвечает врач. «Так вот, Александр Владимирович, я думаю, что в ваших интересах выдать интересующую меня информацию. От этого зависит не только ваша репутация, но и благополучие этого центра. Нет, я не угрожаю. Я лишь предлагаю условия, соглашаясь на которые вы ничего не потеряете, а лишь приобретаете». Врач смотрит на меня немигающим взглядом. «Вы знаете, сколько угроз я переслушал за всю свою практику. Нет, не знаете». Тяжело вздыхает он. «Поэтому оставьте все свои попытки при себе. Если родители девочки будут согласны, чтобы вы были в курсе ее лечения, то не будет никаких препятствий со стороны моих подчиненных». «Так вот, вы должны знать, что у девушки только мать, и та частенько бывает в запоях. Никто не придет интересоваться ее здоровьем, так что вам придется закрыть глаза на ваши правила и вести переговоры со мной». «Вот как», — задумывается врач, потирая переносицу, сняв очки. «Да, поэтому прошу вас пойти мне навстречу. Уверяю, что вы ничего не потеряете. Я также хочу оказать спонсорскую поддержку вашему центру. Вы только скажите, что нужно. Оформим в короткие сроки». Выдвигаю свое предложение. «Также сейчас на связи очень хороший специалист. Я показываю на телефон, все так же лежащий на столе. Я думаю, что вы даже знакомы с ним. Он будет участвовать в лечении девушки. Пластический хирург, Вольнов Александр Петрович». «Знаком», — ухмыляется мужчина. «Что же ты молчишь, старый жук?» Обращается он к уже слушающему нашу перебранку врачу. «Саш, я просто знаю, что Давида лучше не перебивать. Давай к делу. Еще поговорим и вспомним студенческие годы. Давай, выкладывай». И врачи стали общаться на своем языке, большую часть которого я практически не понял.